Эта ужасная новость, пусть даже высказанная с добродушной иронией, Летицию просто убила. Но он же никакой не затейщик и вовсе не переходил на сторону противника, — воскликнула она. Официально, да. И кто же так решил? Я, — заявил гигант со своим грозным медвежьим смехом, — и вы поймете почему. Что я должна понять? Что вы хотите дать его повесить? Нет, что я не хочу, чтобы его повесили, мадам. Мадам? Он ей сказал «мадам», и при том в знак уважения снял свою треуголку и еще добавил: «Надеюсь, вы не страдаете морской болезнью». «Вы собираетесь увести меня как шпионку?» «Как невесту!» — рявкнул гигант. Брик уже 2 часа мчался на всех парусах, подгоняемый сильным ветром. Фанфан пришел в себя, и Летиция подробнейшим образом изложила ему все события этой ночи. А когда гигант, деликатно постучав, вошел в каюту, Летиция, показывая на него, закончила свой рассказ: «А это наше провидение, любовь моя». «Ну нет, черт побери!» — воскликнул Фанфан и покатился со смеху. «Это же Картуш!» Глава 5. Это было самое удивительное плавание всех времен. На борту брига, чей корпус скрипел, рассекая волны под парусами, трепетавшими на свежем ветру, такелаж дрожал, гудел и пел, как струны по искрящейся глади моря, за которым была Франция. И официальное обещание Картуша позаботиться о них и, как он сам сказал, куда-нибудь Фанфана пристроить, но, разумеется, не в армию, нет, только не в армию. Ею Фанфан-Тюльпан был сыт по горло, нет, нужно было что-нибудь получше. Но как бы там ни было, время для этого еще не пришло, и главное было, что он жив, поправлялся, смеялся, мог есть и пить. И все это сопровождалось множеством воспоминаний о детстве, о Рюсен-Дени, о кварталах вокруг Бастилии и даже о мерзавце Пастенаке. Картуш, до того, как стать тайным агентом, отрубил 2 года на каторге в Тулоне. Да, 48 часов им не хватило, чтобы как следует отметить эту историческую встречу. А брик между тем плыл навстречу их будущему, которого никто из них не знал, к невидимой черной звезде, осенявшей их судьбу. Но они пока только смеялись. На борту брига было 10 человек. Тюльпан, Картуш, Лепик, капитан Туан, боцман Яннак и 5 человек экипажа, и еще Летиция. Тюльпан, с каждым часом чувствуя себя все лучше, расхаживал по палубе, опершись на Летицию, и Летиция мечтательно говорила: «Франция, Франция!» А Фанфан у нее спрашивал: «Будешь ли ты во Франции счастлива?» «Где угодно, лишь бы с тобой». А вот и Картуш появляется с бутылкой вина лучших сортов, поскольку Картуш им нелегально приторговывает. И так в открытом море они наслаждаются дружбой, любовью, счастьем и морским бризом. Наслаждаются жизнью и при этом приближаются к черной звезде своих судеб. Но кто бы думал о судьбе в объятиях Летиции? Кто бы мог подумать, что судьба их уже отмечена этой черной звездой, а Тюльпан не выпускал Летицию из объятий все ночи и большую часть дня? «Я хочу быть твоей, любовь моя, но я хочу, чтобы мы с тобой вначале поженились. Ласкай меня, люби меня». Безумная и болезненная роскошь ласк, которые никогда не доходили до конца, мучительное наслаждение из уважения к обожаемой им женщине. Фанфан не хотел от нее всего, она была иной, совсем не такой, как те, с кем он привык заниматься любовью. Те были уже далеко в прошлом. Летиция иная, его героиня, божественна и безупречна. Фанфан готов был разрыдаться при мысли, как его любит Летиция. Да, скоро он действительно будет плакать. И как еще плакать, но совсем по другому поводу. Ведь уже совсем скоро суждено ему погрузиться в ледяную тьму и лишиться возможности срывать цветы жизни. Но он не видит, как близится несчастье. Их брик несется прямо навстречу беде, и никто не знает, что ждет их за стеной тумана.